порочную землю, где так много несчастья. Пришел Христос, трон оставил небесный и явился чудесно. И всем принес, сколько скорби и боли на земле перенес он, сколько вражды незаслуженно принял он, позор и глумленье вместо любви. Христос учит сердце твое и мое. Хочет он жить там, то дом для него. Открой ему двери, чтоб он мог войти небесную радость тебе принести. Мир под бременем ада обречен на страдания. Возле лежит, вместо доброго дела совершит непотребство. Каждый спешит, друг на друга клевещет, брата брату унижает. Нету любви, сколько горя на свете, сколько тех, кто желает мир обрести. Христос учит сердце твое и мое, ведь хочет он жить там, то дом для него. Открой ему двери, чтоб он мог войти небесную радость тебе принести. Христос учит сердце твое и мое, ведь хочет он жить там, то дом для него. Открой ему двери, чтоб он мог войти небесную радость тебе принести.